И потом мимо этих паровозов там опять-таки стоит забор и самый высокий. Но Вера все же попросилась у ближнего к ней солдата. «Дяденька, дозвольте пройти, хлеб отнести отцу». Солдат отмахнулся. «Иди, иди, проваливай отсюда». Вера снова пошла вдоль цепи и с тем же успехом. Словно от ветра, навстречу ей один за другим наклоняли штыки. Корзина теперь больно резала руку, ныли коленки. Вере все время приходилось месить ногами снежную целину. Уже как-то совсем на одно лицо стали казаться солдаты, и Вера больше не выбирала, а подходила к каждому подряд. «Дяденька, пропустите». Длиннее ей не удавалось сказать. Ее прогоняли, грозя кулаками, прикладами, и все же нашла опять, упрямо теша себя мыслью, кто-нибудь да пропустит. Просилась, не думая вовсе о том, что если бы сквозь цепь ее и пропустили, так все равно через забор ей нигде не перелезть. Она удивилась, увидев знакомый ей проход возле депо. Вот снят из колес вагон 4-го класса, кондукторская брехаловка. Стало быть, она завершила уже полный круг. И без пользы. Ну да, вот этот бородатый солдат, который первый заорал на нее «Куды!». Морозом его совсем свело в крючок, винтовка побелела, будто и звездкой намазана. Сам колотится, точно в лихорадке, но ядовито щерит зубы, тоже узнал ее. И вдруг Вера, сама не понимая как, переступила запрещенную линию и пошла напрямую к депо мимо брехаловки. Бородатый в спину ей выкрикнул «Куды? Стой! Назад!» и как тогда лязгнул затвором. У Веры колючим страхом стянула плечи и показала, что это прошла пуля между лопатками. И все-таки она не могла, не хотела остановиться. Видела, как попеременно мелькают носки ее подшитых варенок, видела, что депо и прокопченный закоулок между ним и брехаловкой приближаются ей навстречу, и слышала, как в два хрипатых голоса ей вслед несется бесстыдная брань и щелкают затворы уже нескольких винтовок. Но выстрелов Вера почему-то не слышала. Ей мерещилось, солдаты еще ловят на мушку, и горькая слюна наполняла рот. Вера боялась оглянуться, увидеть тот короткий, острый огонь, который осенью страшно блеснул в глаза ей, а скосил крестного. На самом же деле солдаты в нее даже и не целились, стрелять приказа им пока еще не было. Она поняла, что действительно осталась жива, только тогда, когда вбежала в засыпанный паровозной гарью узкий проход между депо и забором двора мастерских, когда нырнула в знакомый ей пролом в заборе, ее осадил новый окрик «Стой!», но это были свои. Тут же узнали, один из дружинников, охранявших проход, в сердцах даже сплюнул. «Верка, а ты зачем сюда?» «Надо». Никто не мог сказать Вере точно, где находится отец и Савве. Она заглядывала то в один цех, то в другой, в них было полутемно, а тусклый свет зимнего дня едва пробивался сквозь запыленные окна. Зубицкий приказал перерезать провода электрической станции. Народу везде толпилось много. Солдаты, рабочие, были и женщины, жены рабочих. Они все вместе у входов, у окон громоздили баррикады из железа и дерева. Вера вышла снова во двор, огляделась. Людей много, тоже строят баррикады и у проходной, и у вспомогательных цехов. Она подошла к дружинникам, разламывавшим товарный вагон, узнала среди них слесаря Семена, дядю «Достань, воробушка», и стала расспрашивать, не видел ли он Савву. Тоже нет. Тогда она спросила еще, «Здесь-то зачем строите баррикады?» Семен ответил, «А эта девушка наперво, чтобы и во двор не дать им войти, коли вздумают. Видишь, заборы какие надежные».